«Милитарист». Руководитель программы внешнеполитических исследований Гуверовского института СТААР в своем разделе рассуждал об отношениях с СССР. Шла сплошная вереница рекомендаций о том, как осуществлять вмешательство во внутренние дела СССР. Другие идеи СТААРа сводились к использованию КНР в империалистических целях Соединенных Штатов. Автору нашли достойное применение, послали его бороться против военной разведки в Европе во главе делегации Соединенных Штатов на переговорах в Вене о взаимном сокращении войск и вооружений в Центральной Европе. В другом разделе сборника сразу начинали с главного. Против СССР необходимо вести политико-экономическую войну. Подход к развивающимся странам обозрел Бауэр. Соединенные Штаты Америки могли бы содействовать решению проблемы голода, но пусть третий мир сначала ограничит рост населения и научится управлять своими странами. Клайн, один из ведущих консультантов нового президента, увлекся риторикой. Можно ли морально оправдать незаконную деятельность ЦРУ, в особенности тайное политическое вмешательство в дела иностранных государств? «Еще бы! Конечно, можно!» — заверял Клайн. Во введении к сборнику всерьез писали, что СССР осуществляет великий замысел захвата мира, готовится начать ядерную войну и так далее. Это проповедь гегемонизма, узколобого антисоветизма и политической слепоты объединялись одним — решительным отказом от приспособления к международным реальностям и настроем на фронтальную борьбу против всего, что мешает Соединенным Штатам добиваться превосходства. Сквозила откровенная тяга свести к минимуму учет интересов других стран, включая американских союзников, не говоря уж об интересах СССР и социалистического содружества. А в конечном счете вообще свести на нет метод политического компромисса в решении внешнеполитических задач Вашингтона. По всему чувствовалось, что в администрации Рейгана не видят или не хотят видеть никаких иных решений международных проблем, кроме американских. В системе взглядов руководства Соединенных Штатов оставалось мало места для равноправных результативных переговоров, если оставалось вообще. Не оставалось и места для искренних усилий по ослаблению военной опасности. Как бы то ни было, однако, установки консервативно-милитаристских сил переходили теперь в практику внешней, равно как и внутренней политики Соединенных Штатов Америки. В эту практику вошли и худшие образцы антисоветизма. В ходе избирательной кампании 80-го года получил, например, известность доклад «Новая межамериканская политика на 80-е годы», подготовленный для республиканцев во главе с Рейганом правоконсервативной организацией «Комитет Санта-Фе». О сути рекомендаций доклада говорили его основные идеи. Нормой в международных делах следует считать войну, а не мир. Лишь сдерживать СССР недостаточно. Разрядка напряженности мертва. Соединенные Штаты должны овладеть инициативой, иначе гибель. Либо мир на советских условиях, либо установление американской власти над планетой. Такова альтернатива. Пора принимать решение, медлить нельзя. Было трудно представить, что подобный разнузданный гегемонизм определит основу политики Соединенных Штатов. Но вскоре речи президента Рейгана пестрели идеями доклада комитета Санта-Фе. В своем зловещем афоризме Хейг подвел черту под философией нового руководства. Есть вещи поважнее, чем мир. Вообще, политика нового руководства Соединенных Штатов оказалась весьма последовательной. Известный американский международник, один из лидеров советологии профессор Бялер, вместе со своим коллегой Аферика с основанием констатировал: в течение последних 2 лет администрация Рейгана пыталась перевести на язык политического курса основополагающие идеи, с которыми члены администрации пришли на свои посты. В беспрецедентной степени эти основополагающие идеи остались неизменными, несмотря на действия сил, которые неизбежно толкают любого президента, встречающегося с реальностями внутренней и внешней политики,